Джиллиан медленно пришла в себя. Ее голова раскалывалась, а мысли путались. Все вокруг было словно в тумане. Пару раз она снова теряла сознание, погружаясь в серую муть. Откуда-то издалека до нее доносился плач. Тихий, жалобный. И порой ей казалось, что это она сама плачет. Она ощутила рядом чье-то тепло, затем кто-то ласково коснулся ее руки. Она машинально потянулась навстречу этому теплу. — Тетя Джиллиан, пожалуйста, проснись. Пожалуйста, тетя Джиллиан, мне очень страшно. Это напоминало ночной кошмар. Джиллиан прошиб холодный пот, и она попыталась вырваться из цепких лап ужасного сна. «Это всего лишь сон», — убеждала она себя, но жалобные мольбы Кейтлин звучали все отчетливее. Открыв глаза, Джиллиан увидела девочку. «Я думала, ты умерла!» Заплаканная Кейтлин уткнулась лицом в ее волосы. «Они швырнули тебя на кровать, и ты лежала так неподвижно, что я решила, будто ты умерла». «Детка!» Джиллиан попыталась подняться и едва снова не потеряла сознание. Сказывалось влияние сильного снотворного, от которого невыносимо болела голова и накатывали приступы тошноты. Не в силах поверить в реальность происходящего, Джиллиан коснулась щеки Кейтлин. «О, крошка, это на самом деле ты!» Она крепко прижала к себе девочку, пытаясь успокоить ее. «О, Кейтлин, моя дорогая малышка, поплачь, поплачь, бедный маленький ангелочек. Как тебе, наверное, было страшно здесь совсем одной, но теперь я с тобой. Ты заберешь нас домой?» «Где их дом и где они сейчас?» Оглядывая полутемную комнату, Джиллиан вспомнила официанта, укол снотворного. Закрыв глаза, она принялась ругать себя за глупость. Неужели они и Трейса схватили? О, Господи! Неужели они и его схватили? «Мы можем уехать домой прямо сейчас? Пожалуйста! Я хочу домой!» «Скоро», — пробормотала Джиллиан, — «как только я буду в состоянии. Кейтлин, ты можешь вытереть слезы и поговорить со мной?» Шмыгая носом, Кейтлин придвинулась ближе. «Ты не уйдешь?» «Нет, нет, нет, нет, я тебя не оставлю. Им придется убить ее первой», — пообещала она себе, обнимая Кейтлин. «А где твой папа?» «Они держат его внизу в лаборатории». «С ним все в порядке? Будь мужественной, моя милая. С твоим папой все в порядке?» «Он выглядит больным. Я не помню, когда они в последний раз позволяли мне с ним увидеться». Она провела ладошкой по мокрым щекам. «Он даже кричал». «Все в порядке. Все будет хорошо. Отсюда...» Она осеклась, вспомнив, как тщательно Трейс обыскивал их комнаты в поисках жучков, и сейчас их вполне могли подслушивать. Она не могла упоминать его имя или пытаться утешить племянницу, рассказывая о том, что им непременно помогут.